На его многозначительный взгляд я ответила беззаботной усмешкой. Тео удалился, и вскоре я увидела, как он галантно обхаживает виконтессу, потихоньку разгоняя всех ее прочих поклонников. Я же, в свою очередь, принялась постепенно скапливать поклонников вокруг себя, заботясь, чтобы окружающие обращали на виконтессу и ее нового кавалера все меньше внимания. Привлечь внимание окружающих было не так уж сложно. Новое лицо, тем более скрывающееся под маской, притягивает само по себе. К тому же сейчас я незамужняя сестра графа, а значит, весьма выгодная партия. Да и фигурой меня природа не обделила. Однако этого в данный момент было недостаточно, ибо мне нужно отвлечь внимание именно тех мужчин, которые уже успели положить глаз на виконтессу. Не менее новое лицо и, что ни говори, весьма красивую женщину. Тут следовало подсуетиться. Протянув руку к вазе с фруктами, я оторвала одну виноградинку и, спрятав ее в кулаке, прошествовала по залу ближе к той его части, где сидела сейчас виконтесса. Затем незаметно бросила ягоду на пол и секунду спустя сделала вид, что подскользнулась. Двое мужчин, крутившиеся неподалеку от Фелисы, подскочили ко мне. Я схватилась за руку того, что поспел на полсекунды быстрее. Силясь восстановить равновесие, ненадолго наклонилась вперед, позволив глубокому декольте сделать этот момент особенно пикантным. Выровнявшись, благодарно улыбнулась своему спасителю, не торопясь отпускать его руку, а затем перевела не менее благодарный взгляд на второго, чуть опоздавшего. «Это ничего, что он пришел не первым», — говорил этот взгляд. «Мы-то с вами знаем. В действительности я хотела, чтобы меня спасли именно вы». «Простите», — произнесла я вслух, — «я такая неловкая». «Вовсе нет», — возразил второй, подоспевший, указывая взглядом на раздавленную ягоду, лежавшую на том месте, где только что стояла моя ножка. «Это слуги нерасторопны». «Нет-нет, это я сама виновата. Вы не представляете, какой долгий путь мы с братом проделали за последние дни. Столько часов в трясущейся карете — это чрезвычайно утомительно». Я огляделась, недвусмысленно ища, где бы присесть, и кавалеры поспешили сопроводить меня к ближайшему свободному стулу. Один вел меня под руку, другой прихватил по дороге кубок вина и вручил мне его, едва я уселась. «Как вам понравилась жизнь за границей?» — спросил первый. Я капризно поморщилась и вновь улыбнулась. «Не слишком. Все эти маленькие городки на побережье хороши лишь в том случае, если вы приезжаете туда в самый разгар сезона. На неделю или две. Но жить там продолжительное время можно умереть от скуки. Приемов очень мало, к тому же на них постоянно присутствуют одни и те же люди. Ничего интересного, даже поговорить не с кем». Я предоставила собеседникам самостоятельно догадываться о том, чем еще мне хотелось бы заниматься с посещающими приемы людьми помимо разговоров. Так что большую часть времени мне пришлось провести практически взаперти, — со скорбным видом заключила я. — И чем же вы занимали себя все это время? Я передернула плечами. — А чем там можно было себя занять? Прогулки на свежем воздухе и музицирование. Ничего больше мне не оставалось. — Отлично! — одного из собеседников моя печальная судьба, похоже, воодушевила. «В таком случае, может быть, вы нам что-нибудь исполните?» «Ой, нет, я же совсем не готовилась. Мне как-то неловко», — принялась отнекиваться я. «Исключительно для проформы, конечно. Незамужняя барышня моего статуса не может так запросто согласиться развлечь гостей. Ей полагается предварительно немного поломаться, а окружающим... Уж если кто-то из них имел неосторожность обратиться к барышне с подобной просьбой, полагается всячески ее уговаривать. Чем они и занялись. Вскоре я позволила себя уломать, что и было предсказуемо. Один из музыкантов с поклоном вручил мне лютню. Я огляделась и попросила поставить стул на выбранное мной место. Выбор был сделан не случайно. Теперь все те, кто приблизится, чтобы послушать мое пение, будут стоять спиной к Тео и виконтессе. Я провела рукой по струнам. С Абелией мне, ясное дело, не сравнится. Я не профессиональная певица, да и врожденные данные у меня значительно скромнее. Но, как я уже упоминала, общепринятое образование я в свое время получила, и игра на нескольких музыкальных инструментах была в него включена, равно как и пение. Словом, для работы в столичном театре я бесспорно не подойду, но для исполнения песни при нынешних обстоятельствах – вполне. Скажи мне, принц, ужель своею долей ты тяготишься так, что сам не свой? В суровый край страдания и боли готов идти по скользкой мостовой. Тобой одним нарушено доверие. Зачем, отринув звания и дары, уходишь, не прощаясь, хлопнув дверью, в чужие незнакомые миры? Бесспорно, ты раскаешься однажды в том, что своей, не дрогнувшей рукой, сменил на страх лишение и жажду, родной уют, достаток и покой. Ты знаешь сам все то, что я сказала, в твоих глазах мне видится печаль. Но, зубы сжав из папиного зала, уходишь прочь, утративший Грааль. Знакомый мир надежен и удобен. Тебе он дарит силу, да не ту. Ты должен сам понять, на что способен, познав сомнение, страх и пустоту. Ну что ж, дерзай, отважному дорога. Сойдут снега, едва настанет срок, в большом пути взрослея понемногу, однажды ты отыщешь свой чертог. Пока я пела, все больше и больше гостей подходили ближе, чтобы послушать. Где-то на середине песни я краем глаза заметила среди них Родриго, а затем и Раймонда. А на последних аккордах увидела, как граф Монтелон отправляется в сад, ведя под руку госпожу Лентасье и что-то нашептывая ей на ухо. Двое мужчин с одинаково напряженным выражением лиц следовали за ними на некотором отдалении. Теперь мое дело было сделано, и, как ни странно, у меня возникло желание отдохнуть от своих кавалеров. Вот ведь забавно, я с таким воодушевлением отреагировала на сообщение Тео о том, что мы отправляемся на бал, а теперь стоило ненадолго окунуться в атмосферу светской жизни, и во мне все крепнет стремление побыть в одиночестве. Предоставив своим собеседникам самостоятельно вести возобновившийся после пения разговор, я стала украдкой оглядываться в поисках благовидного предлога для отступления. «Миледи, вы позволите пригласить вас на танец?» Подняв голову, я встретилась взглядом с Родригом. «Ну что ж, на ловца и зверь бежит». Я с улыбкой протянула виконту руку, профессионально игнорируя не слишком довольные взгляды своих кавалеров. «Я вам очень признательна, виконт», — улыбнулась я, выполняя необходимую череду движений. «Сказать по правде, я как раз искала повод, чтобы немного сменить обстановку». «Я так и понял, что вы скучаете», — тоже улыбнулся он. «Вы всегда так наблюдательны?» «Почти». «И наблюдаете за всеми?» Я устремила на него смеющийся взгляд из-под маски. «Разумеется, нет». — галантно заверил он. — Только за самыми прекрасными девушками. — Да, Родриг, давать красивые ответы вы умеете. Вот только я сомневаюсь, что вас так-таки пленила моя красота. Скорее, вы, как и многие из присутствующих, любите загадки. Поэтому вам стало интересно взглянуть на новое лицо. Тем более, что как раз взглянуть на него и невозможно. Люди вашего склада любят разгадывать тайны и чувствуют себя крайне некомфортно, если какие-то из них остаются неразгаданными». «Ах, виконт!» — вздохнула я. «Вам говорили, что ваши манеры безупречны. Должно быть, виконтесса Армистед чрезвычайно счастливая женщина. В нашем деле всегда полезно ненавязчиво дать собеседнику понять, будто вы не в курсе того, о чем на самом деле прекрасно осведомлены». «Увы, виконтессы Армистед пока не существует». Что-то я не услышала в его голосе особого сожаления. «В самом деле? Отчего же?» — прищурилась я. Родрик мимолетно улыбнулся, кажется, тем самым давая собеседнице понять, что эта тема ее не касается. При этом по-прежнему ни на йоту не отступая от этикета. «Стоит ли торопиться с такими вещами?» — ответил он. «К тому же существуют и более насущные дела. Жениться я всегда успею». «Как странно услышать такое от вас!» — воскликнула я. «Подобный ответ намного больше подошел бы какому-нибудь лавеласу, вроде вашего друга». Родрик посмотрел на меня с удивлением. «Отчего вы считаете моего друга лавеласом?» «А разве я не права? Вон, взгляните, как эта бедняжка вцепилась в его руку!» Виконт проследил за моим взглядом. Раймонд действительно стоял сейчас в обществе племянницы барона, которая буквально не давала ему прохода. Поскольку в бутылку бренди девушка сегодня не переоделась, вид у Эрла был не слишком довольный, однако приличие приходилось соблюдать. Родрик на мгновение прикрыл веки и глубоко вздохнул. «Еще бы! Ведь именно ему придется впоследствии выслушать от Эрла массу нелицеприятных вещей в собственный адрес. Складет Раймонд вынужден вести себя предельно вежливо, а вот на виконте он отыграется по полной». «Вы полагаете, если женщина вцепилась в мужчину, в этом непременно его вина?» — тоскливо спросил он. «Разумеется!» Без малейшего сочувствия рассмеялась я. «Вы сами во всем виноваты. Не надо быть такими чертовски привлекательными». Смех позволил мне меньшую точность движений, и, сдвинув руку немного в сторону, я поднесла ее к солнечному сплетению виконта. И даже задержала на лишнюю долю секунды, проверяя правильность своих ощущений. Нет, сомнений быть не могло. Ничего, ни малейшего покалывания. Меж тем виконт заглянул мне в глаза с живым интересом. «Вы находите моего друга привлекательным?» «Какая уважающая себя женщина даст прямой ответ на подобный вопрос?» «А почему вы спрашиваете?» С улыбкой осведомилась я. «Просто подумал, что, может, вы захотите познакомиться с ним поближе?» «Ах, все понятно. Вы решили, что сможете использовать свою новую знакомую, дабы вырвать Раймонда из цепких лапок Кладет. Надеетесь, что таким образом слегка облегчите свою совесть?» «Ах, виконт, виконт!» — насмешливо покачала головой я. «Я слишком поспешила упомянуть о ваших безупречных манерах. Беру свои слова обратно. Но как не стыдно столь откровенно давать женщине понять, что вы стремитесь избавиться от ее общества?» «Протестую!» — с усмешкой воскликнул Родрик. «Я не говорил ничего подобного». «Ладно», — вздохнула я. «Так и быть. Будем считать, я ничего не заметила. Что же касается вашего друга, боюсь, у вас есть лишь один способ с ним помириться — взять огонь на себя». Судя по мрачному выражению лица виконта, сам он успел прийти к точно такому же выводу. И когда музыка закончилась, Родрик, галантно поцеловав мне руку, отправился приглашать на следующий танец Кладет. Я же прошла туда, где одетый в желто-зеленую ливрею лакей разливал по кубкам подогретое вино. И, с удовольствием пригубив пряный напиток, неожиданно для себя услышала из-за спины знакомый голос. «Так все-таки что же вам рассказали обо мне, наши общие знакомые?» Я обернулась, осторожно держа в руке почти полный кубок. «Эрл, я не заметила, как вы подошли. Вы меня напугали». «В самом деле, странно, вы вовсе не кажетесь напуганной», — возразил Раймонд, принимая из рук лакея кубок с горячим напитком. Мы с Эрлом отошли от стоящего на разливе лакея, предоставляя другим гостям возможность отведать здешнее вино. «У вас совсем не такие идеальные манеры, как у вашего друга», — со светской улыбкой попеняла ему я. «Я и не претендую на его высоты», — заверил Раймонд. «Виконт — человек исключительных качеств». «Значит, вы все-таки это осознаете, господин Эрл? Приятно слышать. А то у меня возникло подозрение, что вы воспринимаете присутствие и поддержку Виконта как должное». «Это правда», — охотно подтвердила я. «И все-таки вы ушли от ответа», — напомнил Раймонд, тем самым без зазрения совести нарушая строгие правила этикета в очередной раз. Я устремила на него оценивающий взгляд. «Общие знакомые говорят, что вы очень противоречивый человек». «Неужели?» Судя по интонации, такая оценка Эрла нисколько не впечатлила. «Что-нибудь еще?» «Думаю, это не имеет такого уж большого значения», — уклончиво ответила я. «Общаясь с людьми, гораздо лучше составлять о них собственное мнение, а не припоминать в деталях информацию от других». «И вы уже составили свое мнение?» «Не без интереса», — осведомился он. «Все еще составляю». «Ну что ж, желаю вам удачи». Раймонд поднес к губам слегка остывшее вино и в несколько глотков опорожнил кубок. Я тоже отхлебнула, но совсем немного. «Отчего вы совсем не танцуете, Эрл?» — поинтересовалась я. Музыка сменилась некоторое время назад, и многочисленные пары снова кружились в танце. Среди них Клодет с Родригом. Я ненадолго задержала на Виконте сочувственный взгляд. «Я очень давно не танцую». Не так, чтобы это был исчерпывающий ответ на мой вопрос, но другого Раймонд давать не собирался. «В таком случае зачем же было тащиться на бал?» — изумилась я. Эрл неожиданно рассмеялся. «А ведь вы тоже уступаете Виконту в том, что касается манер, миледи», — заметил он. «Не стану спорить», — ответила я, ничуть не смутившись. «Таких людей, как Виконт, вообще очень мало. Они существуют для того, чтобы мы, простые смертные, смотрели на них и восхищались». Раймонд усмехнулся, кажется, отчасти разделяя высказанное мной мнение. «Виконт и в самом деле уникальный человек», — признался Эрл. «Что же касается вашего вопроса, именно Родриг Армистед меня сюда и приволок, только что не силой». Он снова приложился к кубку, выливая в рот последние, остававшиеся на дне капли. «Ах, вот оно что!» — понимающе воскликнула я. «Теперь мне ясно, отчего Виконт чувствует себя перед вами виноватым». «Он что, вам сам об этом сказал?» — приподнял брови Эрл. «Нет, конечно же нет, но это легко было угадать по его глазам». «А вы можете читать по глазам?» Я лукаво улыбнулась, поправляя непослушную выбившуюся прядь. «Конечно, это мое любимое занятие в свободное время. Впрочем, и в несвободное тоже». «И вы можете что-нибудь прочитать в моих глазах?» «О, это совсем не трудно», — заверила я. «По вашим глазам видно, что вы скучаете. Вам надоел этот бал. Вам осточертел этот дом. У вас сидит в печенках барон со своей болтовней и своими мероприятиями. При этом вы понимаете, что Клеро в сущности хороший человек и не сделал вам ничего дурного, и потому испытываете легкое чувство вины перед ним». «Невероятно!» — чуть насмешливо произнес Раймонд. Наверное, счел, что догадаться обо всем, что я сказала, было слишком легко. «А можете вы прочитать в моих глазах, что я думаю о вас?» При этих словах он посмотрел мне прямо в глаза, слишком прямо, чтобы удержаться в рамках этикета. «Нет, не могу», — рассмеялась я. «Отчего же?» — изогнул бровь он, разочарованный столь быстрой капитуляцией. «Вы не умеете читать чужие мысли о самой себе?» «Почему же? Умею. Но вы ведь еще не определились в отношении меня. Хотя вы немного заинтригованы, как и ваш друг». Я взглянула на часы. «Тео уже получил достаточно времени, пора потихоньку перебираться в сад». «Вы торопитесь?» От внимания Эрла не ускользнул мой интерес к часам. «Я просто подумала, что здесь становится жарко». «Хотите выйти прогуляться?» «С удовольствием». «А ваш спутник, он не будет возражать?» Эрл кинул испытывающий взгляд из-под густых бровей. «Вы имеете в виду моего брата? А почему он должен возражать?» Изумилась я. «Бросьте, миледи», — махнул рукой Раймонд. «На своем веку я повидал немало таких родственников». Данное проявление проницательности заставило меня улыбнуться. «Скажем так, сейчас ему есть чем заняться и без меня», — уточнила я, аккуратно подбирая слова.